Глава шестая. В павлиньих перьях. Граф Александр Сергеевич Строганов, человек настолько богатый, что при дворе чувствовал себя полностью независимым, однажды за картами в Эрмитаже завел речь. «Нет ничего сложнее в мире, — утверждал он, — чем установить правоту человека. Вчера на Охте огородница мужа топором зарубила. Вроде бы и преступна она, но посуди-ка то. Муж поленом ее дубасил, пьяный, с детьми на мороз гнал. Какое тут сердце выдержит? Нет, не преступление совершила женщина, зарубив изверга, напротив-ка то. Великое благодеяние для общества оказала она». Екатерина напряженно смотрела в свои карты. «Ты, Саня, справедливость не путай с правосудием, ибо справедливость очень часто борется с юридическим правом. Закон всегда лишь сумма наибольших строгостей, в то время как справедливость, стоящая выше любого закона, часто отклоняется от исполнения законности, когда в дело вступает призыв совести». Строганов быстро проиграл ей партию в робер. «Одного не пойму, Като. Кого ты сейчас цитировала? Ну, будь мила, сознайся. Блэкстона? Монтескье? Или Ваньку Каина?» Екатерина раскрыла кошелек черным испанским веером, на конце которого сверкала жемчужина, загребла себе выигрыш. «Саня, ты же знаешь, что я страшная воровка». Но воровать так, как воровала Екатерина, тоже не каждый умеет. Бумаги Ломоносова оказались на ее столе подле трудов Беккария, Монтескье, Юма, Дидро. Здесь же покоились толстенькие томики энциклопедии. Абсолютизм прост, как проста любая деспотия. Зато просвещенный абсолютизм сложен. К этому времени сама русская жизнь, достижение ее мысли и западной философии уже дали столь сырого материала, что Екатерина просто задыхалась от его изобилия. Тайком от всех она сочиняла наказ для составления нового уложения законов. «Два года я читала и писала, не говоря о том, полтора года ни слова, последуя единственно уму и сердцу своему, с ревностнейшим желанием пользы, чести и счастья империи, и чтобы довесть до высшей степени благополучия всякого». А все, что она вычитала, обдумала и перестрадала, все чувства женщины, все побуждения монархини, она щедро бросила на алтарь всеобщего обсуждения ради единственной цели — сохранить и упрочить самодержавие. Мы не поймем просвещенного абсолютизма Екатерины II, если не учтем социальной обстановки, грозившей устоям самодержавно-крепостного строя. Екатерина была достаточно умна и идейно подготовлена, чтобы почувствовать и оценить грядущую опасность. «Абсолютизм в России. Москва. Издательство Академии наук. СССР. 1964 год». «Правда воли монаршей, написанная кнутом и клещами палача, должна была теперь преобразоваться в наказ императрицы, дабы определить абсолютизм уже не кровью, а едино просвещением писанной. Петр I указы об общем благе завершал четкой угрозой — распять, четвертовать, языки отрезать, члены повыдергивать. Елизавета, дочь его, от батюшкиного общего блага, изложенного выше, перешла к матерному попечению о благе подданных и только с кнутом не могла расстаться. Сложная эволюция правды воли монаршей завершалась сейчас в кабинете Екатерины, воплощенной в ее наказе, где на новый лад было писано: «Преступление следует отвращать более милосердием, нежели кровопролитием, а слова никогда в преступление не вменяются. Безжалостно обкрадывая мыслителей века, Екатерина тщательно отбирала лишь нужное для нее самой, для условий русской жизни, и статьи наказа ее не были безделицей. Ангельское прошлое давно угасло в женщине. В памяти не осталось ничего, кроме штопанных чулок, стаканов с пивом и шлагбаумов средь тюльпанов. Маленькую принцессу Фике ужасали колоссальные раздоры России, но теперь императрица Екатерина II даже пространство русское превратила в беспощадный аргумент для защиты самодержавной власти. Она писала в наказе, что Россия страна обширная, а потому иной власти иметь и не может. Статьи выстраивались в порядке. Параграф 11. Всякое иное правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно. Параграф 12. Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим. Параграф 13. Какой предлог самодержавного правления? Не тот, чтоб у людей отнять естественную их вольность, но чтобы действие их направить и к получению самого большего ото всех добра. Графу Строганову она признавалась дружески. «Высеки меня, Саня, яко покорную рабу легисломании. Единую лишь силою образованного самодержавия осчастливлю подданных через опубликование законов разумных». Строганов был образован лучше Екатерины. «У меня, — отвечал он ей, — вообще нет наивной веры в могущество закона, в который так безмятежно верят нынешние философы. Самый праведный из них, наверху, достигнув низов, обязательно извращается, становясь вредным для тех, на пользу которых он обращен. Ты неисправимая фокусница, Като!» «Так высеки, высеки меня! — хохотала женщина. Строганов был слишком занят женой, изменявшей ему с Никитой Паниным, и, кроме того, всецело поглощен собиранием картинной галереи. Есть законы, нет законов. Граф великолепно мог обойтись и без них. Не так отнесся к наказу Никита Иванович Панин. «То, что вы сделали, это ужасно», — сказал он императрице. «Это аксиомы, которыми можно обрушить стены!» Ругая императрицу, он ругал, конечно, не столько ее, сколько тех авторов, которых она нещадно обворовала. Григорий Орлов, не всегда понимая желания Екатерины, посоветовал ей: «Ты бы, Катенька, кому-нибудь еще показал. Я тебе в таких делах советчик дурной, а ты сгоряча нагородишь тут всякого, потом сама же не рада будешь». Но другие вельможи обрушились на Екатерину даже с яростью, и она покорно вымарывала статьи, редактируя себя без жалости. Конфликтовать с крепостниками не хотела. Никита Иванович Панин сознательно подчеркнул в наказе фразу императрицы: «Не народ существует для меня, но я существую для народа». «Вы неосмотрительны», — заметил он сухо. «Не уповайте на большинство. Большинство голосов не дает верной истины». «Большинство, — согласилась Екатерина, — и не способно породить истину. Большинство не истину, а лишь желание большинства показывает. Наказ мой — это совет России, как жить ей.